Вопрос его, за что посадили отца и мать, тетка ответила: «Не знаю. Сказала только, что они были хорошие люди. Отец был партийным работником, мать тоже. И все. Она могла тогда сделать больше, могла отдать Петру письмо его отца, которое тот написал для сына незадолго до ареста. Он написал его тайне от жены и упросил свояченицу сохранить и передать сыну, когда тот вырастет. Он ждал беду, и она грянула. Письмо тетя сохранила, но отдать тогда не решилась. Петр Ивлев продолжал оставаться Ивлевым. Испытывал ли он угрызение совести, когда вступал в партию и скрывал правду об отце и матери? Нет. Его заботило только, достаточно ли надежно укрыта его тайна. Не осталось ли что-нибудь в этом деле непродуманным? Все было в порядке. И вот с погожими летними днями ехал лейтенант Ивлев к себе на родину, в отпуск. 4 года не был он дома и радовался всему. Ехал поездом, валялся целыми днями на мягком диване, читал журналы, ходил раз по 5 на день в вагон-ресторан, норовил сесть за один столик с немолодой уже, но очень красивой женщиной. Но всякий раз с ней рядом оказывался длинный худой парень в огромных очках. Ивлев снисходительно и нагловато посматривал в их сторону и сдержанно улыбался. Юношу в очках он мысленно назвал «хилый аспирант». Женщина ему нравилась, но он не подходил к ней. Он хотел, чтобы она сама поняла, что юноша в очках в данном случае лишний человек, и пришла бы в ресторан одна. Женщина продолжала появляться в вагоне-ресторане с хилым аспирантом, хотя не раз и не два перехватывала выразительные взгляды Ивлева. «Не хочет рисковать», — понял он женщину. Он любил сидеть у окна за столиком, пить маленькими глотками хорошее вино и смотреть на проплывающие мимо деревеньки, села, поля, леса, перелески. Есть в этом неизъяснимое наслаждение. Рождается чувство некой прочности на земле всего существующего. Особенно, когда там, откуда едешь, все осталось в хорошем состоянии. И дела, и отношения с людьми. И когда там, куда едешь, тоже должно быть все хорошо. Ивлев не знал, как он проведет отпуск. Знал только, что все должно быть хорошо. Тетка обрадовалась племяннику, заплакала. Она стала уже старенькой. Захлопотала, забегала, собрала на стол. Стали подходить друзья Ивлева с женами. Стало шумно и весело в тихом домике Ивлевых. Выпили, пели старинные сибирские песни, пели новые песни, танцевали, плясали, разошлись поздно ночью. Петр сходил на речку, вымылся холодной водой до пояса. Выпить за вечер пришлось много, тошнило. Потом сидели с тетей, беседовали. Петр рассказывал о своей жизни, о своих успехах, не скрывал, что доволен этими успехами. Сказал, что вступил в партию, и тут тетя пришло в голову отдать ему письмо отца. Достала из недр огромного сундука тряпицу, долго разворачивала ее. Наконец, подала Петру толстый конверт с сургучной печатью. Что это? «Это, Петя, пишет тебе отец». Петр не сразу понял, как. Он просил, когда ты вырастешь, передать тебе это письмо. Петр шел в горницу, сел к столу. Долго сидел, никак не мог решиться разорвать конверт. Его трясло мелкой нервной дрожью. Встал, походил по горнице, выпил воды. Дрожь не унималась. Он вышел в прихожую, попросил у тети стакан водки. Тетя налила ему, он выпил. «Не читал еще?» «Сейчас прочитаю». Пожелтевший конверт лежал на столе, и исходила от него какая-то цепенящая, некончающаяся сила. Об отце не думалось, но было ощущение, как будто кто невидимый, не отец, присутствует в комнате, и от этого делалось не по себе. Водка придала храбрости. Петр сел опять к столу, разорвал конверт. Три больших листа исписаны крупным разборчивым почерком с наклоном влево. Петр, перескакивая через слова и снова возвращаясь, стал глотать строку за строкой. Дорогой